Часть первая. Конец старого мира. Глава первая. Возвращение домой. Московская аномальная зона. 56 часов до запуска установки. Город был похож на бетонную могилу. Или на огромное кладбище. Десятки, сотни громадных серых надгробий под голубым безоблачным майским небом. Забытые пустые многоэтажные дома кое-где уже начали покрываться зеленоватым слоем плюща и мха. Солнце отражалось в уцелевших стеклах, заставляя световые зайчики радостно скакать по улицам. Заметить отблеск оптики снайпера, затаившуюся в каком-нибудь заброшенном доме, посреди сотен других отблесков, было попросту невозможно. Роману, впрочем, было наплевать. Сталкер спокойным, размеренным шагом двигался вдоль тротуара, обходя застывшие посреди проезжей части ржавые остовы легковых машин. Кое-где между ними велись дуги электрических аномалий или сыпали искры затаившихся костров. Периодически откуда-то издалека, со стороны периметра, долетал стрекот вертолетных винтов, однако патрульные не решались заходить далеко вглубь города. Даже большинство ходоков не отваживались соваться в эти места, считая их априори гиблыми. «Ну и ладно», — пробормотал Нестеров. «Меньше народу, больше кислороду». Сталкер заложил большие пальцы под лямки рюкзака, стараясь не наступать на битое стекло, непонятно как оказавшееся на асфальте. Может, вылетело из окон соседнего дома при взрыве, а может, еще как-нибудь. Роман глубоко вдохнул. Воздух, прошедший сквозь фильтр противогаза, был сухим и пресным. Нестеров поймал себя на мысли, что ему хочется сорвать защитную маску и задышать полной грудью, почувствовать вкус весны, ощутить запах свежей зелени, нагретой солнцем земли, наступающего лета. А нельзя было. Сталкер видел других незадачливых ходоков, поддавшихся подобному искушению. Стоящих на четвереньках у обочины, харкающих кровью из собственных разлагающихся легких. Дело в том, что столичные тополя, мутировавшие после превращения Москвы в новую зону, вместе со своим вездесущим пухом начали выделять какие-то малопонятные, но крайне мерзкие споры. При контакте с дыхательными путями человека они вызывали сильнейший и крайне скоротечный некроз тканей, который приводил к болезненному и летальному исходу. Роман поежился, чувствуя, как порывы теплого ветра пробираются под камуфляжную куртку, щекочут нагретую солнцем спину, сушат выступивший на ней пот. После встречи с Павлом прошло около 4 месяца. 4 долгих месяца лихорадочного поиска и нахождения в бесконечном полубреду. Поиска хоть каких-то улик или зацепок. Хоть малейших намеков на то, что увиденное в холле Центрального хранилища Банка России не было галлюцинацией. Но ничего. Ни единой ниточки, за которую можно было бы потянуть. Человек, увиденный Романом, как сквозь землю провалился, и никто ничего о нем не слышал. Не помогли даже поиски по внутренним каналам ЦАЯ, самой могущественной международной организации, имеющей свои центры во всех странах, затронутых распространением зоны. Даже здесь Нестерову не удалось найти ничего, кроме 10-секундной записи с камеры видеонаблюдения на контрольно-пропускном пункте в сингапурской зоне. На омерзительного качества черно-белой зернистой пленке в стоящем на проверку допуска армейском джипе в полоборота к камере сидел мужчина. В комплекте угольно-черной брони и без шлема. Всю правую половину его лица покрывал обширный старый ожог и широкий шрам. Точно такой же, как был у человека, признавшего в Нестерове брата, за мгновение до того, как исчезнуть в водовороте, созданного артефактом портала. То, что это был Павел, Роман не сомневался. Голос изменился, возможно, из-за прооперированных голосовых связок. Лицо было искажено, но глаза... Глаза остались прежними. И старшему брату было достаточно взглянуть в них лишь на мгновение, чтобы опознать человека, которого он считал давно погибшим. Узнать, чтобы тут же потерять вновь. Роман стиснул зубы и, пробормотав что-то нецензурное, раздраженно пнул ногой лежащий на дороге расколотый кирпич. От удара тот взмыл в воздух и, пролетев по дуге 1,5 метра, разлетелся вдребезги, врезавшись в невидимую стену. К ногам остолбеневшего сталкера сыпался водопад красноватой кирпичной крошки. «Твою-то мать!» — негромко протянул Нестеров и медленно сделал шаг назад, изучая возникшее на пути препятствие и пытаясь понять, каким образом он умудрился его не заметить. Аномалия висела в воздухе над дорогой, слегка потрескивая и переливаясь на солнце, словно бензиновое пятно. По асфальту вдоль всей ее длины шла неглубокая, где-то в полметра, борозда. Обнажившаяся земля в стенах провала была сухой, испекшейся от сильнейшего жара, а растрескавшееся дорожное покрытие висело клочьями, с которых изредка капала тягучая черная жидкость. Роман медленно снял с пояса детектор. Небольшое устройство в руке сталкера отчаянно запищало. Стрелка на дисплее забилась возле красной отметки. Нестеров осторожно втянул в себя воздух и грязно выругался. Аномалия стеклодув была одной из самых распространенных в новой зоне и в то же время, наравне с мокрым асфальтом, одной из самых неприятных. Выглядела она как разлившееся в воздухе бензиновое пятно, которое при контакте с органикой превращало последнюю в странный материал, похожий на стекло. Роман выругался вновь, поняв, что за осколки хрустели под подошвами его ботинок минуты ранее. «Вот ведь гадство!» — просипел Нестеров, вводя детектором в воздухе и пытаясь измерить границы аномалии. «И как же меня так угораздило-то? Чуть не влетел ведь!» Сталкер медленно прошел взад-вперед вдоль полупрозрачной стены, перегородившей всю улицу. Затем поднял взгляд кверху, глядя на уходящие в бездонное голубое небо крыши панельных многоэтажек. Фасады некоторых домов почернели от пожаров, у других отсутствовали все стекла, третьи же казались совсем новыми, хоть сейчас заселяй жильцов. Роман знал, насколько обманчивой была эта видимость и в какие чудовищные ловушки превратилось большинство брошенных московских квартир. Вытащив из кармана камуфляжной куртки горсть металлического сора, гайки, болты, обрезки проволоки, Нестеров россыпью швырнул их перед собой. Две трети врезались в невидимую преграду и со звоном отскочили обратно. В то время как оставшиеся перелетели над аномалией и рассыпались по асфальту с другой стороны, исчезнув под днищами полусгнивших автомобилей. «Вот оно чё!» — пробормотал Роман и, ухмыльнувшись, заозирался по сторонам в поисках подходящего пути обхода. Искомый предмет нашелся в паре метров позади. Это был старый проржавевший «Жигуль» с приспущенными колесами и мутными стеклами. Водительская дверь оказалась распахнута настежь, и внутри сидел высушенный скелет в темной футболке. Держа детектор наготове, Нестеров подошел ближе и быстро проверил автомобиль на предмет наличия аномальной активности. Однако стрелка покоилась в зеленой зоне, прибор молчал, и сталкер облегченно выдохнул. Нестеров осторожно засунул голову внутрь салона, стараясь не задеть развалившиеся на водительском кресле останки. «Ты это, извини, дядя, ладно?» — пробормотал сталкер, потянувшись к ручному тормозу. Быстро подняв рычаг, Роман уже было собирался выбраться из машины, когда его внимание привлекло что-то, лежащее на заднем сиденье автомобиля. Нестеров моргнул, а затем, выругавшись, резко подался назад, чтобы высунуть голову из салона. Случайно ударился затылком о потолок, но лишь зашипел. На пассажирском сиденье машины сидели двое. Скелет побольше, который приобнимал скелет поменьше, словно пытаясь защитить его от чего-то. Разбираться, какую именно полуистлевшую игрушку держал в руках второй маленький, у сталкера не было ни малейшего желания. Захлопнув дверь, Роман аккуратно обошел авто сзади и навалился на грязный, покрытый пылью багажник. Раздался скрип. И нехотя, словно пробуждаясь от многолетнего сна, машина сдвинулась с места. Скрежеща по асфальту отвалившимся передним бампером, «Жигуль» медленно подался вперед. Нестеров стиснул зубы, упираясь подошвами ботинок в растрескавшийся на солнцепёке асфальт и толкая автомобиль по направлению к аномалии. В полупрозрачное марево капот «Жигуля» вошел с глухим вязким шлепком. По поверхности стекла дува побежали круги, как от броска камня в воду. «Вот так!» — негромко пробормотал Нестеров и, обтряхнув ладони, удовлетворенно оглядел результат своих трудов. Автомобиль въехал в аномалию ровно наполовину, образовав некое подобие импровизированного перехода. Краска в тех местах, где границы аномалии принялись лизать борта автомобиля, запузырилась и потекла. Роман глубоко вдохнул, подтянул лямки противогаза и, закряхтев, забрался на раскалившуюся на солнце крышку багажника. Жар от нагретого металла чувствовался даже сквозь подошву ботинок. Сталкер, стараясь удержать равновесие, осторожно сел на крышу машины и подтянул под себя ноги. Развернулся. В этом деле главное не торопиться, так ведь? Нестеров осторожно прополз на пятой точке чуть вперед. Поравнявшись с аномалией, Роман почувствовал на коже легкий зуд. В ушах загудело. Помотав головой, сталкер попытался отогнать странное наваждение и осторожно спустил ноги вперед. На капот. Бам! В голове грохотнуло, словно от разрыва гранаты. Что-то невидимое ударило по затылку и пробилось внутрь, разорвавшись под черепной коробкой. Из носа брызнула кровь, болевой спазм промчался по всему телу. И Роман, скрючившись, повалился лицом вперед, слетев с крыши автомобиля. Сталкер упал наземь в метре от стеклодува, под правым плечом что-то хрустнуло, в рукав впились крошечные прозрачные осколки. Перед глазами поплыло, окружающий мир раздвоился, каждый предмет приобрел причудливые неестественные очертания, словно Нестеров смотрел на город сквозь плохо подобранные очки. К горлу подступила тошнота, и Роман едва сдержался, чтобы не испачкать противогаз изнутри. Медленно втянул воздух носом. Выдохнул. Еще раз. И еще. Отпустило. Зрение начало потихоньку возвращаться, онемевшие, сведенные судорогой конечности, оттаяли и снова подчинились своему хозяину. Сталкер осторожно, словно боясь того, что он может там обнаружить, поднес руку к затылку и ощупал его. Все как всегда. Коротко остриженные волосы, резинки от противогаза, впившиеся в голову, капельки горячего пота. Сталкер прикрыл глаза и снова выдохнул. На этот раз расслабленно и спокойно. Затем подтянул под себя ноги и отполз от аномалии стеклянного крошева, лежащего на земле. Усевшись на траве в тени раскидистого искривленного вяза, Роман сдернул защитную маску и, сорвав с пояса флягу, отвернул крышку зубами. С жадностью присосался, чувствуя, как прохладная влага наполняет пересохшее горло. Подобные инциденты, как их окрестил врач, осматривший его в ЦАЯ, стали происходить с Нестеровым все чаще и чаще. Начались они все тогда же, 4 месяца назад, после злополучной операции по поиску золота, брошенного в столице во время эвакуации. Вместе с ними пришли мигрени, галлюцинации и регулярные ночные кошмары. Наяву Нестеров видел неясные темные силуэты, маячившие в коридорах санатория, и окровавленных призраков, тающих в воздухе при его приближении. Видения перемежались паническими атаками с беспричинными приступами отчаяния. Во сне же сталкера преследовали сцены превращения Москвы в аномальную зону и гибели множества людей. Был там и человек в черном плаще, под линзами противогаза которого скрывались глаза Павла. Младший Нестеров представал все в том же обличье, в котором он пустил Бруно пулю в живот и бросил того умирать на холодном кафельном полу холла Центрального хранилища Банка России. «Люблю тебя, братец!» — эхом разносилось в голове Романа. «Люблю! Убью!» Обычно на этом моменте Нестеров просыпался в холодном поту лишь для того, чтобы, вскрикнув, протереть лицо руками и снова провалиться в бездну кошмарного бреда. Врач в ЦАЯ после многочисленных обследований и сканирований на высокотехнологичном оборудовании, имевшемся в распоряжении центра, не нашел никаких следов аномального пси-воздействия и констатировал острое переутомление и психосоматическое расстройство нервной системы, вызванное большими объемами стресса. Роман же твердо знал, что причина кроется не в этом, а в том злосчастном экспериментальном устройстве, надетом сталкером в эпицентре аномального шторма в Северном речном порту. Однако система «Звено», как и несший ее азимут, так и осталась лежать вместе с грудами золота в лабиринте подвалов Центрального хранилища. А значит, и все доказательства ее воздействия на мозг Нестерова тоже. «Поймите, некоторые люди просто рано или поздно ломаются на этой работе», сказал Рене-доктор, осматривавший Романа, когда, как он считал, сталкер их не слышал. В этот момент Нестеров и понял, что его списали. ЦАЯ использовала его, бросая в самое пекло зоны, туда, куда собственные военсталы отказывались лезть, а затем, когда аномальная энергия все-таки наконец высосала его без остатка, попросту вышвырнули как ненужный хлам. И действительно, через неделю Рене сообщил Роману, что ДОП и ЦАЯ в одностороннем порядке приостановили все имевшиеся с ним контракты. «Они не разорваны, а заморожены», — ободряюще заметил Декарт. «Начальство в ЦАЯ хочет, чтобы ты поправился. Тебя определили в их внутренний реабилитационный центр на Байкале. Отдохнешь, выздоровеешь, полечишь нервишки и вернешься к оперативной работе. Дело пары недель. Как говорится, свежий воздух и вода нас поднимут без труда, а? Роман знал, что шеф врет ему из жалости. Из жалости к тому, что перспективный и амбициозный молодой ходок, которому с возрастом прочили должность тренера военных сталкеров при ЦАЯ, превратился в полусумасшедшую развалину, иногда не способную отличать действительность от собственного бреда. Он знал, что Роман уже вряд ли оправится и сможет не то что ходить в зону, но хоть кого-то чему-то научить. Ту же жалость Нестеров чувствовал и во взглядах бывших коллег, других сталкеров декартовых координат. Со временем из-за этого Роман практически перестал выходить из собственной комнаты в санатории. Только потому, что не хотел видеть эти взгляды и слышать сочувственные перешептывания за спиной. Единственный, с кем сталкер сохранил контакт, были Свистунов и Анна. Двое самых близких друзей практически не отходили от него, за исключением моментов, когда Рене отправлял их на задание. Владимир даже в одиночку дошел до превратившегося в аномальные джунгли битцевского лесопарка, где, по слухам, находился артефакт, способный лечить психические расстройства. Ничего не найдя, Свистунов вернулся обратно и, закрывшись у себя, горько плакал. А Роман продолжал до тех пор, пока не аннулировали его допуск, лазить по информационной сети ЦАЯ, выискивая хоть какие-то зацепки, способные прояснить, что же случилось с его братом. Часы сливались в дни, дни в недели, а недели повторяли одна другую. Так прошло 4 месяца, и завтра Нестеров должен был вылететь на Байкал. В его комнате уже стояла собранная сумка с личными вещами. Именно поэтому он решился на этот безрассудный и отчаянный шаг – отправиться в город в одиночку. Туда, где все когда-то началось, чтобы взглянуть в лицо своим собственным демонам. И, возможно, побороть их раз и навсегда. Сталкер вышел из санатория ночью, никого не предупредив, и взяв с собой лишь автомат с пистолетом, детектор, медикаменты и еды на 2 суток. Без проблем миновав по заброшенным коллекторам периметр, Нестеров на рассвете очутился на территории московской зоны, наблюдая, как восходящее солнце отражается в десятках уцелевших стекол брошенных многоэтажных домов. С этого момента он передвигался дворами, избегая военных патрулей и оживленных сталкерских маршрутов. Его целью было то место, где его жизнь когда-то давно надломилась пополам. То место, где он перестал быть сержантом Нестеровым и стал сталкером Эхо. Он шел домой. Роман открыл глаза, когда понял, что выпил всю воду без остатка. Раздраженно потряс пустой фляжкой и выругался. «Вот же черт!» — поморщился сталкер, завинчивая крышку, глядя вокруг. Он все так же сидел под тенью широкого искривленного вяза, облокотившись спиной о шершавую кору. Прохладный летний ветерок обдувал лицо и был бы совсем безмятежным, если бы не приносил вместе с собой едва различимый запах гниющей плоти. Роман перекинул за спины автомат и, вытащив магазин, проверил количество патронов. Зачем? Он и сам сейчас, наверное, не смог бы ответить. Просто нужно было занять руки каким-нибудь привычным делом. Нестеров поднял взгляд на высотные дома на другой стороне улицы. Их крыши упирались в бесконечное ярко-голубое небо. Такое спокойное и беспечное, что в нем хотелось утонуть. Солнцу было все равно, что под ним огромный бетонный могильник, возникший за одну ночь на месте густонаселенного мегаполиса. Оно продолжало давать свое тепло умирающим деревьям и мутантам, воющим в черных колодцах дворов. Захрипев, Роман поднялся с земли и, все еще опираясь одной рукой на ствол дерева, посмотрел в направлении аномалии, в которую едва не попался несколько минут назад. Марево стекла дуба слегка подрагивало в горячем воздухе, покрытое пятнами, похожими на бензиновые разводы. Рядом с ним, буквально в паре метров от того места, где валялся в беспамятстве Нестеров, искрило энерго. Синеватые молнии, с треском вылетая из аномалии, скакали по асфальту, расходясь из эпицентра подобно длинным щупальцам. А еще, почти у самого края аномалии, в воздухе покачивался кусочек камня цвета индиго. По его поверхности пробегали короткие разряды, опоясывающий артефакт словно кольца. Запонка — не самый редкий подарок зоны, но и не самый дешевый. Роман некоторое время глядел на аномальное образование, раздумывая о том, чтобы просто пройти мимо и двинуться дальше согласно намеченному маршруту. Затем, стиснув зубы, сталкер направился прямо к Энерго. «Я им покажу, как меня списывать», — пробормотал Нестеров, сжимая и разжимая кулаки. «Думают, я профнепригоден? Ха! Да я им покажу. Вернусь из этой ходки с целым мешком артов за плечами. Будут знать». Откуда взялось это безумное желание что-то кому-то доказать, Роман объяснить не мог. Наверное, вспомнились сочувственные взгляды других сталкеров, этот мягкий, вкрадчивый голос Декарта, рассказывающий о том, как быстро его поставят на ноги в реабилитационном центре ЦАЯ. Вожделенный артефакт парил в воздухе у самой границы аномалии, и казалось, что его можно достать голыми руками. Однако Роман прекрасно понимал, что стоит ему приблизиться к кромке Энерго, как аномалия сразу же среагирует на все навешанное на нем железо и выплюнет в незадачливого ходока трещащую электричеством дугу. Перспектива превратиться в обугленный скелет, навсегда застывший с распахнутым в беззвучном крике ртом, сталкера не особо прельщала, а вопль одного менее удачливого коллеги, вляпавшегося по неосторожности в Энерго на глазах Нестерова несколько лет назад, живо всплыл в памяти. Роман потер подбородок, даже не подумав о необходимости надеть обратно противогаз. Сейчас все его мысли были поглощены артефактом и поиском способа до него добраться. «Надо найти, чем можно нейтрализовать воздействие аномалий», — пробормотал сталкер, ни к кому конкретно не обращаясь. «Хорошо бы что-нибудь деревянное. Дерево же не проводит ток, да?» Продолжая говорить с самим собой, Нестеров зазирался вокруг. Его взгляд лихорадочно перескакивал с предмета на предмет в поисках чего-нибудь подходящего. «Ничего. Ничего». Опрокинутые помятые урны, сгоревшие автомобили, полуистлевший скелет в камуфляже с разорванным рюкзаком, ржавый поломанный автомат. Такой даже ни один барыга с периферии не купит. «А, вот, нашел». Роман попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой и больше похожей на оскал. Быстро перебравшись через проржавевшую ограду газона, сталкер подхватил с земли две сколоченные друг с другом гнилые доски, видимо, использовавшиеся раньше для перехода через широкую лужу, натекавшую здесь в дождь. Вернувшись обратно к аномалии, сталкер наклонился вперед и аккуратно задвинул деревянный настил до половины внутрь. Ничего не случилось. Энерго слабо затрещала, лизнула доски коротким жгутом аномальной энергии и успокоилась. Довольный собой, Нестеров, недолго думая, скинул с плеч рюкзак, расстегнул пояс и положил на землю автомат. Оставшись налегке, без металлических предметов и с одним керамическим ножом за голенищем берца как оружием, Роман встал на сооруженный им импровизированный настил. Затем сделал шаг вперед, стараясь ступать как можно медленнее и не отрывая подошв от поверхности доски. Сантиметр за сантиметром сталкер продвигался вперед, каждую секунду ожидая, что из аномалии вот-вот вырвется трещащий разряд и испепелит его. Однако энерго оставалась безмятежной, и когда до артефакта оставалось не более полуметра, Нестеров поднял руку, попытавшись схватить запонку. «Вот сейчас. Еще чуть-чуть. Он сможет». Из забытья его вывел раздавшийся совсем недалеко протяжный вой. Роман вздрогнул и, чуть было не потеряв равновесие, обернулся. Рюкзак, автомат и пояс, на котором висела кобура с пистолетом, лежали на асфальте. Всего в каких-то полутора метрах от него. Вот только сейчас эти полтора метра казались тысячи километров. Нестеров почувствовал, как на его лбу выступила испарина, а рука сама скользнула вниз и, вытащив наружу короткий боевой нож, до боли сжала обмотанную черной тканью рукоятку. «Твою ж мать! Попался, как чертов школьник!» выдохнул сталкер, чувствуя себя практически голым, без огнестрельного оружия. Однако страх смерти вернул определенную ясность рассудку, и впервые за последние несколько месяцев Роман полностью контролировал свое тело, отдавая себе отчет в своих действиях. Словно с него в одночасье спала похмельная пелена помешательства. Сталкер стиснул зубы и рванулся вперед. Собаки появились, когда Нестеров преодолел половину пути обратно из аномалии. Облезлые, тощие, слепые от чудовищных мутаций псы выскочили из узкой арки прохода во двор, исписанный нецензурщиной, разрисованной полустертыми граффити. Скуля и подвывая на бегу, твари обогнули несколько ржавых машин и выбежали на относительно чистый пятачок земли прямо рядом с рюкзаком Нестерова. «От же суки!» — процедил Роман, замерев на месте в надежде, что уродливые мутанты не смогут его почуять. К сожалению, как и всегда в зоне, все надежды пошли прахом, когда предводитель стаи, припав на передние лапы, уставился на Нестерова пустыми глазницами и громко зарычал. «Приплыли», — выдохнул сталкер и, понимая, что драки не избежать, поудобнее перехватил нож, заведя свободную руку за спину. На тонком керамическом лезвии блеснул отсвет, потрескивающий позади аномалии. Вожак бросился вперед без предупреждения. Просто в одну секунду он распрямился и словно пружина взмыл в воздух. К несчастью для него, именно к такому Роман и был готов. В самый последний момент сталкер пригнулся, не глядя, полоснув над головой ножом. Раздался жалобный визг, в лицо Нестерова брызнула горячая кровь, а пес-мутант с распоротым брюхом, беспомощно загребая лапами, рухнул прямо в аномалию. Раздался оглушительный треск и преисполненный чудовищной муки вой, а через мгновение во все стороны брызнули почерневшие обломки костей. Несколько впились Роману в бронежилет, а еще пара больно резанула по бедрам, заставив сталкера зашипеть. Оставшиеся двое мутантов, до этого наблюдавшие за действиями своего предводителя, настороженно втянули носом воздух, в котором отчетливо смердело паленой шерстью, и громко затявкали. А затем вдвоем бросились вперед. Выругавшись от неожиданности, Роман полоснул перед собой ножом, но лезвие прошло в сантиметре от холки несущегося первого мутанта. Чудовищная сила удар под ребра вышиб из легких весь воздух и сбил сталкера с ног. Ослепший мутант использовал в качестве оружия свою увенчанную костяным наростом голову и на полной скорости врезался в ходока. Выкрикнув нечто нечленораздельное, Роман полетел на землю, к счастью, в противоположную от аномалии сторону. Разрядившаяся энергия лишь лениво хлестнула энергетическим хлыстом по тому месту, где секунду назад лежал сталкер, но резво перекатившийся Нестеров избежал смертоносного щупальца. Закашлявшись, сталкер попытался восстановить дыхание, но уже через секунду почувствовал громадный вес, навалившийся на него. Все тот же мутировавший пес с наростом на морде взобрался на грудь Нестерова и распахнул пасть, намереваясь схватить Романа за горло. В лицо сталкеру пахнуло омерзительным смрадом, закапала горячая слюна. Не очень отдавая себе отчет в том, что он делает, Нестеров выставил вперед левую руку, и острые зубы сомкнулись на укрепленной ткани комбинезона, скользнув по ней и с треском разрывая верхний камуфлированный слой. Не понимающий, почему в его горло уже не течет приятная теплая кровь двуногого существа, пес взвизгнул, а затем лезвие боевого ножа, зажатое в другой руке сталкера, впилось ему в висок, разрывая плоть и дробя кости. С противным чавкающим звуком нож вошел в голову мутанта по самую рукоять, и Роман, надавив, провернул лезвие внутри, удостоверяясь, что мозг твари превращен в кровавую кашу. Надрывный скулеж оборвался, и мутант обмяк, придавив с собой сталкера. Захрипев, Роман скинул с себя грязное воняющее тело, но лишь для того, чтобы обнаружить третьего мутанта, остервенело грызущего его ботинок. Армейские берцы стоически выдерживали нападение беснующейся твари. Стиснув зубы, сталкер прижал другую ногу к груди, а затем со всей силы впечатал тяжелую подошву в морду тупого монстра. С удовлетворением услышав, как хрустят ломающиеся челюсти, Нестеров отшвырнул третью тварь и, зашарив свободной рукой по асфальту, нащупал металлическую застежку своего пояса. Раненый мутант тем временем поднялся на лапы, глядя на человека пустыми провалами глазниц. Из разбитой пасти пса текла кровь вперемешку с какой-то желтоватой желчью. Зарычав, обезумевший мутант рванулся вперед, а затем раздался грохот, и голова псины разлетелась кровавым дождем из ошметков кости и мозгов. Роман, сжимающий в руках дымящийся пистолет, выдохнул и, откинувшись на разогретом на солнце асфальте, тяжело задышал. А затем раздался звук, который он ну никак не ожидал бы услышать посреди заброшенного города. Сталкер услышал аплодисменты. Вернее, легкие ироничные хлопки. Адреналин хлынул в измученное тело с новой силой, и Нестеров, перевернувшись на живот, вскочил, скидывая пистолет на источник звука. Перед ним на крыше ржавой машины сидел человек в камуфляже и медленно хлопал в ладоши. Было похоже, что незнакомец все это время наблюдал за дракой Романа и псов. Мужчина поднял взгляд, позволяя солнцу осветить его чисто выбритое молодое лицо. Павел Нестеров широко улыбнулся и, перестав хлопать, приветственно махнул рукой. «Здорово, братец!» — ухмыльнувшись еще шире, объявил он. «Колчан, это сапфир. Ответь. Колчан, это сапфир. Прием!» «Истина в единстве, а единство — это мы. Истина в единстве, а единство в служении ему. Истина в единстве, а единство...» «Колчан, это сапфир. Слышь меня? Колчан, это сапфир. Да что со связью сегодня такое?» «Истина в единстве, а единство — это мы. Истина в единстве, а единство — это истина. Истина объединяет нас». «Колчан, это сапфир. Хирам, мля, ты там заснул, что ли?» Хирам распахнул глаза, выходя из гипнотического транса, в который его погрузило монотонное повторение молитв братства. Сознание возвращалось медленно, словно мужчина всплывал со дна темного холодного озера. Он заморгал, глядя вокруг и пытаясь понять, где находится. Он стоял на коленях посреди небольшой комнаты, оклеенной выцветшими на солнце обоями. Дверь была закрыта, а у распахнутого окна ждала приготовленная снайперская винтовка. Тяжелые сошки упирались в растрескавшийся от старости подоконник, а громоздкий глушитель, венчавший ствол, должен был поглотить дульное пламя и превратить грохот выстрелов в неясные хлопки. Снаружи синело бескрайнее весеннее небо, и виднелся лес черных телевизионных антенн, установленных на крышах панельных многоэтажек брошенного города. Между ними кое-где мелькали всполохи гравитационных аномалий. Из установленной на небольшом столике полевой рации продолжал долетать раздраженный голос. Хирам встрепенулся, сбрасывая оцепенение, а затем, поднявшись с пола, подошел к столу. Под подошвой высокого армейского ботинка хрустнула старая паркетная половица. «Это Колчан, прием!» — выдохнул Хирам, прижав к уху наушник и перещелкнув тумблер в режим передачи. «Это сапфир». Мария Вагнер на том конце провода, казалось, была готова наброситься на Хирама с кулаками. «Ты там вообще следишь за обстановкой или в бирюльки играешь?» «Простите, отвлекся», — беззлобным тоном откликнулся Хирам и обернулся на изображение, перед которым он только что стоял на коленях. На стене над кроватью мужчина боевым ножом начертил неровную картинку в виде странного светящегося кристалла. Именно так выглядел гигантский артефакт, которому многие годы он и его братья поклонялись там, за тысячи километров отсюда, в машинном зале аварийной АЭС. Вагнер фыркнула. «Отвлекаться будешь, когда закончим работу, понял?» Тоном, нетерпящим возражений, произнесла наемница. «К тебе направляются гости. Архимед только что сообщил». Хирам моргнул, превращаясь из фанатика в точно отлаженный идеальный механизм, единственным назначением которого было убийство. «Сколько? Где?» — глухо осведомился он. «Шестеро оперативники обсидиана. Вероятно, идут за Нестеровым. Приказ на уничтожение. Войду в твою зону обстрела через 4 минуты с юга. Как понял?» «Понял тебя хорошо, сапфир», — откликнулся Хирам, уже мысленно прикидывая скорость ветра и траекторию полета пули. «Давай, Колчан, они не должны уйти с площади живыми». Сухой щелчок возвестил о том, что разговор окончен, и Вагнер вернулся к наблюдению на своем посту. Хирам глубоко вдохнул, затем, натянув на голову наушники, развернулся к окну и, опустившись на пол, упер приклад снайперской винтовки себе в плечо. Все как тогда, в далекой прошлой жизни. Враги идут с юга, а он защищает какую-то высшую цель, которую он даже не особо понимает. На мгновение Хираму показалось, что он снова в Припяти, лежит на крыше полуразрушенной пятиэтажки, охраняя вход в мертвый город от сталкеров, мечтающих исполнить свои никчемные желания. Хирам моргнул и отбросил нахлынувший поток воспоминаний. Он сейчас в Москве, вернее, в московской зоне. Его враги — это союзники его бывших братьев, а его цель, ни много ни мало, — отсрочить конец света. «Истина в единстве, да?» — пробормотал Хирам и, наклонившись вперед, прильнул к оптическому прицелу. «Так почему же я все еще служу ему, а вы все предали то, во что мы когда-то так свято верили?» «Ты что такое?» — выдохнул Роман, глядя на безмятежно улыбающегося брата. Сталкер почувствовал предательскую дрожь в коленях и сильнее сжал рукоятку пистолета. Павел поднялся с крыши проржавевшей машины. На нем была чистенькая доповская униформа, а на лице отсутствовали следы от кошмарного ожога, который видел Роман 4 месяца назад. «Я всего лишь плод твоего больного воображения, братец!» — Павел усмехнулся. «А может быть, я призрак? Бу-у-у!» И младший Нестеров скорчил страшную гримасу, замахав руками в воздухе. Затем не удержался и громко рассмеялся. Роман стиснул зубы. «Ну что ты как не родной, а?» Павел соскочил с крыши автомобиля и, обтряхнув руку о штанину, протянул ладонь для рукопожатия. «Давай же, братец, разве не ты меня учил, что нужно быть вежливым со всеми, даже с людьми, которых ты не рад видеть?» «Черт тебя дери, отвечай, кто ты такой, или я тебе башку снесу!» Выпалил сталкер, делая шаг назад и не позволяя Павлу приближаться. Павел остановился, на его лице появилась легкая досада. «Погоди, ты что, правда мне не веришь? Ой, да ладно тебе. Думаешь, я какой-нибудь мутант, выудивший из твоей памяти образ брата и теперь желающий совокупиться с твоими мозгами?» «Вполне вероятно», — откликнулся Роман. «Видел я и такое. Кукловоды, например, прекрасно способны влиять на человеческий разум. Они тебе что хочешь нарисуют, хоть воскресшего брата, хоть воздушный замок с розовыми мимикримами». Павел раздраженно вздохнул и потер лоб ладонью, как если бы весь этот разговор доставлял ему физическую боль. «Знаешь, братец, ты всегда был добрее и честнее меня, еще стрелял лучше, и вообще весь из себя рыцарь без страха и упрека, но, боже, какой же ты иногда тупой!» Младший Нестеров остановился и развел руки в стороны. «Хочешь проверить, что я не настоящий, а всего лишь глюк? Ну так давай стреляй, делов-то!» И он замер на месте, вызывающе глядя прямо в черный зрачок пистолетного дула. Роман медленно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Палец дрожал на спусковом крючке. Выстрелить вернувшегося брата даже в галлюцинацию было чертовски трудно, практически невозможно, словно стреляешь в частицу самого себя. Старший Нестеров понял, что готов опустить оружие. «Ну давай уже, задрал!» — заорал Павел, делая резкий шаг вперед. От неожиданности Роман вздрогнул и непроизвольно вдавил спуск. Пистолет дернулся в руках сталкера, выбрасывая стрельную гильзу. Оглушительный грохот выстрела заставил стаю черного воронья, до этого сидевшую на проводах и с интересом наблюдавшую за происходящим внизу, взмыть в небо, испуганно каркая. Пуля со звоном врезалась в кузов ржавой машины, стоящей позади Павла, и срикошетила куда-то в сторону. «Ну, все, убедился, тугодум», — осведомился младший Нестеров, продолжая с раздражением смотреть на брата. «Я, да, убедился», — откликнулся Роман, убирая пистолет, и наклонился вперед, чтобы подобрать с земли рюкзак. «Но что ты все-таки тогда такое?» «Твое персонифицированное безумие», — откликнулся Павел и усмехнулся. «Или же твой внутренний голос, которому твои поехавшие мозги придали мой внешний вид. Чтобы тебе с самим собой было болтать не так скучно». И младший Нестеров разразился громким неприятным смехом. Роман поморщился и, подняв автомат, повесил его на плечо. «Ну ладно, не расстраивайся так». Павел подошел ближе и положил руку Нестерову на плечо. «Зато на моем фоне ты теперь выглядишь абсолютно нормальным». «Держи дистанцию», — пробормотал Роман и отстранился, скинув ладонь брата. «Ой, ну ладно, ладно», — Павел развел руками и прошелся вперед. «Так куда мы держим путь? Домой?» Роман, не ответив, снял с пояса детектор аномалий и включил его. «Знаю, что домой», — Павел вновь ухмыльнулся. «Ух, чувствую, нас все там уже давно заждались, а?» «Истина в единстве, а единство — это мы. Истина в единстве, а единство...» Губы Хирама двигались почти беззвучно. Собственный голос гулко отдавался внутри черепной коробки, словно под сводами огромного пустого храма. Бывший фанатик зоны смотрел вниз, на широкую улицу, забитую ржавыми автомобилями. Справа и слева вдоль тротуаров возвышались ряды одинаковых тополей. Ярко-зеленая молодая поросль заполняла собой газоны. По фонарным столбам и стенам домов велись длинные лианы. Мутировавшая растительность медленно отбирала город. Хирам прищурился на солнце, которое слепило с безоблачного голубого неба, отражаясь в уцелевших стеклах брошенных панельных многоэтажек. Его задача была простой и недвусмысленной — убить всех бойцов поисковой группы обсидиана, идущей за Нестеровым, чтобы выиграть время для собственных отрядов Феникса, пытающихся захватить сталкера. Хирам покачал головой. «Бедный парень, как много на него, наверное, навалилось. Судя по тому, что Гахет сказал на брифинге, обсидиан был готов на все, чтобы заполучить Романа Нестерова, а это моментально делало его объектом повышенного интереса часовщиков. Сейчас они уже не были уверены, какую именно роль в плане Януса играет его брат, а потому предыдущий приказ на ликвидацию был отменен. Теперь Феникс и люди Гахета – старались первыми добраться до Нестерова, чтобы вставить еще одну палку в колеса обсидиану. Как сказал Гахет, Только так у нас появится шанс в этой битве». Хирам воспринял все как должное. Он никогда не спорил с человеком в пиджаке, давшим ему второй шанс. В наушнике затрещали помехи, а затем пробился голос Вагнер. «Колчан, ты слышишь? Это Сапфир. Гости вошли в твой сектор. Огонь по готовности». Хирам вновь прильнул к оптике и принялся разворачивать винтовку, выискивая цель. Вскоре перекрестие прицела нащупало группу людей в черной броне, медленно движущихся между гнилыми автомобильными остовами, словно призраки. «Понял тебя, Сапфир», — откликнулся снайпер в интегрированный микрофон. «Открываю огонь по готовности». Хираму потребовалось меньше минуты, чтобы полностью оценить представшую перед ним картину и составить план наиболее быстрого уничтожения бойцов обсидиана. Все было просто, как тогда, под серым низким небом старой зоны. Есть он, враги и пули, каждая из которых должна найти свою цель. Бывший фанатик задержал дыхание и плавно положил палец на спусковой крючок. Первым в отряде двигался небольшой попискивающий робот на гусеничном ходу, раздвигающий перед собой груды мусора длинными суставчатыми руками-манипуляторами. Следом за ним, держа оружие наготове и периодически водя стволами из стороны в сторону, шли шестеро адептов. На каждом был стандартный комплект угольно-черной брони, единственным опознавательным знаком, на который являлась эмблема в виде обсидианового прямоугольника на фоне земного шара. Лица солдат скрывали одинаковые дыхательные маски и темные защитные очки. На лбах шлемов виднелись поднятые приборы ночного видения. За спинами, покачиваясь при каждом шаге, спадали длинные маскировочные плащи, напоминающие мантии. Один из бойцов держал автомат повешенным на плечо и вместо него сжимал в руках пульт дистанционного управления дроном, разведывающим дорогу. Переговаривались оперативники обсидиана короткими щелчками двоичного кода, периодически потрескивающими в горячем воздухе. Неожиданно шедший вторым остановился и вскинул согнутую руку с раскрытой ладонью. Остальные замерли на месте, ожидая дальнейших приказов. Командир отряда посмотрел по сторонам. Что-то было не так. Слишком тихо, слишком спокойно, слишком... Додумать свою мысль адепт не успел, потому что крупнокалиберная снайперская пуля врезалась в ее защитные очки, кроша тонированный пластик, прошла через них насквозь и, закручиваясь, впилась в плоть, разрывая мышцы и разбивая кости, словно хрупкий фарфор. Ударная сила была настолько велика, что уже мертвое тело с запрокинутой головой оторвалось от земли и, пролетев полтора метра, врезалось в стоящего позади бойца. Вскрикнув от неожиданности, солдат обсидиана рухнул на землю, придавленный трупом своего офицера. Все это произошло за какие-то доли секунды, а тем временем следующий выстрел расколол на части шарообразный контрольный блок дрона, превратив начинку из микросхем и кремниевых плат в искрящуюся металлическую кашу. Робот вздрогнул и замер на месте, безвольно уронив манипуляторы на асфальт. «Снайпер!» — протрещал на бинарном коде один из бойцов, а через мгновение его голова лопнула, как перезрелый арбуз, окропив все вокруг фонтаном крови. Обезглавленное тело рухнуло на колени и завалилось ничком. «Всем найти укрытие, ложись! Откуда ведут огонь?» «Вызови штаб!» — скомандовал боец, присевший за проржавевшим остовом крупного джипа. Адепт, раскрыв поясную сумку, выудил оттуда цилиндр прицела ACOG и принялся приделывать его к своей штурмовой винтовке. Один из его братьев кивнул и схватился за закрепленную на груди рацию. Однако сказать он ничего не успел, потому что еще одна пуля врезалась точно в черный коробок рации, разнеся ее на куски и, следом сокрушив ребра, пробило сердце. Солдат в черной броне издал короткий всхрип и повалился на асфальт. Из-под маски потек кровавый ручеек. «Черт возьми, не высовываться, лежать, я сказал». Боец с винтовкой замахал рукой, призывая остальных оставаться в укрытиях, после чего, приподнявшись, прильнул к оптике. Перед ним замелькали ряды одинаковых окон, отражающих безоблачное небо. За некоторыми из них виднелись выгоревшие квартиры или плясали разноцветные всполохи аномалий. «Ну давай, покажись, сука», — прошипел боец обсидиана. Его палец дрожал на спусковом крючке, готовый в любую секунду сжаться и выпустить короткую очередь во врага. Где-то на периферии обзора мелькнуло какое-то движение, и солдат дернулся туда. В раскрытом окне он увидел длинный черный ствол снайперской винтовки с глушителем, почти полностью скрытый в полумраке заброшенной комнаты. «Попался!» — выдохнул мужчина и, задержав дыхание, спустил курок. Сухой щебень хрустел под подошвами высоких армейских ботинок. Он вывалился из перевернувшегося грузовика много лет назад и с тех пор так и остался лежать посреди улицы, никем не убранный. Роман перешагнул через оторванный бампер одной из столкнувшихся легковушек и обогнул выгоревший дотла пассажирский автобус. Внутри все еще сидели обугленные скелеты, скалящие почерневшие зубы. Нестеров поморщился, когда порыв ветра заставил череп одного из них повернуться. Всю дорогу Павел следовал на некотором расстоянии, скользя над обломками и не замолкая практически ни на секунду. Роман понял, что галлюцинация, принявшая образ погибшего брата, заменила собой поток мыслей, обычно звучащих в голове. Теперь же каждую из них озвучивал младший Нестеров, а в мозгу Романа стояла звенящая тишина. За прошедшие 2 часа сталкер уже окончательно смирился с фактом существования призрачного попутчика и попросту игнорировал его. Двое Нестерова шли по маршруту, предпринятому ими тогда, в ночь возникновения московской зоны. От МКАД вглубь города по широкому проспекту до одного из спальных районов бывшей столицы. Роман знал, куда они сейчас выйдут. Ту роковую ночь он запомнил до мельчайших деталей, а в последние недели она и вовсе почти постоянно являлась ему в ночных кошмарах. «Смотри-ка!» — неожиданно выкрикнул Павел. «А мы, оказывается, уже здесь!» Роман обернулся на голос, но позади него было пусто. Лишь ветер шевелил верхушки тощих искривленных деревьев, росших на тротуаре. «Да здесь я, чего ты тормозишь?» — раздалось спереди. И Нестеров, тихо выругавшись, развернулся. Сталкер стоял на краю глубокой ямы с осыпавшимися краями, на дне которой лежали выгоревшие дотла автомобильные остовы. Участок дороги здесь просел, когда огненная аномалия подорвала подземные газовые коммуникации, а вместе с ними бензовоз, застрявший в потоке эвакуирующихся машин. Десятки автомобилей вместе с их пассажирами рухнули в пылающую бездну, чтобы добавить несколько строчек в сухую статистику о погибших в тот миг, когда Москва стала новой зоной. У самой кромки воронки на боку лежал проржавевший армейский УАЗ с выбитыми стеклами. Его смятый в гармошку нос был сильно обожжен, и Роман в очередной раз поразился, насколько близко от смерти они с братом тогда оказались. Павел посмотрел на него сверху вниз. Младший Нестеров сидел верхом на опрокинувшейся машине и болтал ногами в армейских ботинках. «Ну дела, братец. А если бы я не затормозил вовремя, наши трупы сейчас бы лежали там вместе с этими бедолагами». Он кивнул в сторону выгоревшей ямы впереди. «И мы бы с тобой не разговаривали, и не стали бы сталкерами, и я бы не умер в том торговом центре, чтобы воскреснуть через столько лет». Роман, ничего не ответив, присел на корточки и заглянул в салон машины через разбитое лобовое стекло. Внутри все было именно так, как он запомнил. Только обивка кресел пошла плесенью, а с покореженного руля свисало какое-то мерзкого вида коричневое мочало, шевелящееся от дуновения ветра, пролетающую через распахнутую дверцу водительского сиденья. «А вот скажи-ка мне, братец...» Павел поднялся и прошелся по борту ржавого УАЗа. «Почему ты меня так и не похоронил? Я что, не заслуживал нормального человеческого погребения? Креста там на могилке, цветочков?» Старший Нестеров распрямился и обтряхнул руки. Затем посмотрел на Павла. «Ты прекрасно знаешь, почему я этого не сделал», — насупился Роман. «Когда я вернулся в тот чертов торговый центр, там уже ничего не было. Весь второй этаж выгорел дотла. Все, что я нашел на месте аномалии, сломавшей твои ноги, так это твою зажигалку и армейские жетоны. И то, и другое обуглилось до неузнаваемости». «И что, даже костей не было?» — Павел обернулся. «Ничего», — помотал головой Роман. «Ну, значит, молодцы ребята из обсидиана. Хорошо за собой подчистили». Пожал плечами Павел и неожиданно превратился в себя нынешнего. Униформу дивизии охраны периметра сменил длинный угольно-черный плащ. Лицо младшего Нестерова искривил чудовищный ожог и широкий старый шрам. Мужчина спрыгнул с борта опрокинутого джипа и подошел к Роману. «Нравится?» — осведомился он, заглядывая брату в глаза. «Это ты и сделал меня таким. Бросил меня там умирать и так за мной не вернулся. Пил водку со Свистуновым, спал с Волковой и никогда обо мне особо не вспоминал, так?» Роман стиснул зубы. Пальцы сами с собой сжались в кулаки. «Мы оба знаем, что это неправда», — процедил Нестеров, борясь с желанием ударить призрак, и понимая, что все, чего он добьется, когда помашет руками в воздухе. «Не было ни дня, когда бы я не оплакивал тебя. Не было ни секунды, чтобы я не думал о том, а что бы было, если бы я не послушал тебя и остался вместе с тобой. Да, черт возьми, это я виноват в том, что стало с тобой. Это я бросил своего единственного брата умирать. Это я не смог спасти никого из своей семьи. Я. И что мне теперь, застрелиться? Пойти прыгнуть в аномалию? А? Я хотел. Действительно хотел, но Володя меня остановил». Сталкер почувствовал подкативший к горлу ком и отвернулся в сторону. Призрак Павла, или чем на самом деле была эта персонифицированная мука совести, знал, на какие болевые точки нужно давить. Впрочем, через пару секунд выражение лица младшего Нестерова смягчилось, а вместе с этим пропали ожог со шрамом и вернулась доповская униформа. «Ну ладно, ладно тебе, братец», — Павел вновь сдержанно улыбнулся. «Покричали, хватит. Ты же прекрасно знаешь, что я просто озвучил тебе то, что ты и так проговариваешь себе каждый день. Пошли уже, домой в ту сторону». И младший Нестеров, подняв руку, превратившуюся в обугленную культю с почерневшей костью указательного пальца, навел ее на проход во дворы, виднеющийся между двумя высокими панельными многоэтажками. Роман обернулся, и в его памяти вновь вспыхнула картина того, как двое солдат бегут через горящий город лишь для того, чтобы не успеть спасти тех, кого они любят. Хирам позволил себе скупо усмехнуться, когда один из бойцов обсидиана, укрывшихся за ржавыми автомобилями внизу, открыл огонь. Ствол его оружия осветило дульное пламя, пули забарабанили по стене дома. Со звоном раскололось стекло, и осколки посыпались внутрь квартиры. Из разбитой оконной рамки полетели щепки. С потолка обрушились куски штукатурки. Любой, кто разместил бы там снайперскую позицию, уже был бы мертв. Вот только Хирам в этот момент находился в соседнем здании, все так же продолжая обозревать противника через перекрестие оптического прицела. Истина в единстве, а единство в служении ему. Обелиск хранит, братья, обелиск оберегает, обелиск направляет. Классическая снайперская обманка, которую бывший фанатик так часто применял в Припяти, сработала безотказно и в московской зоне. Вторая снайперская винтовка, установленная в раскрытом окне на гораздо более очевидной позиции. Хирам дочитал молитву и облизнул пересохшие губы. «Заметили? Молодцы. Обстреляли? Блестяще. Думаете, что стрелок убит? Прекрасно. Теперь нужно было лишь подождать». Мужчина глубоко вдохнул, восстанавливая дыхание, и слегка сменил позу, давая крови хлынуть в затекшие ноги. Тем временем пальба внизу прекратилась, а еще через несколько долгих минут бойцы обсидиана один за другим поднялись из укрытий, словно в мишени в тире. Адепт со штурмовой винтовкой наклонился вперед и помог другому солдату в черной броне выбраться из-под трупа застреленного командира отряда. Улыбка Хирама превратилась в хищный оскал. Ладонь в защитной перчатке поудобнее перехватила рукоятку оружия. «А врагов истинного пути ждет лишь одно — смерть», — вымолвил бывший фанатик и плавно вдавил спусковой крючок. Громоздкая снайперская винтовка вздрогнула, ощутимо ударив мужчину в плечо. Сошки проскрипели по растрескавшемуся деревянному подоконнику. Хирам передернул затвор, позволив дымящейся гильзе вылететь наружу, а следующему патрону занять ее место. Это отточенное годами действие снайпер мог сделать, даже не отлипая от оптики. И пока одна пуля сменяла другую, Хирам уже наводился на следующую цель. Внизу, тем временем, отброшенный выстрелом боец в черном, медленно сползал по борту микроавтобуса, оставляя за собой длинную кровавую полосу. Броня на его груди была смята от попадания, как если бы по ней ударили гидравлическим молотом. Адепт обсидиана со штурмовой винтовкой что-то закричал, скидывая оружие вновь. Но уже через мгновение линза его прицела ACOG разлетелась вдребезги, а пуля, пройдя насквозь, вошла через глаз стрелка прямо в мозг. Солдат качнулся и, выронив из ослабевших рук штурмовую винтовку, завалился на бок. Оставшиеся двое бойцов в темной униформе, открыв беспорядочный огонь, принялись отступать. Хирам поморщился и снял идущего слева прицельным выстрелом в голову. Ударная сила отбросила тело, словно тряпичную куклу, протащив мертвеца по асфальту. Последний из уцелевших адептов несколько секунд отупело глядел на труп своего товарища, а затем бросился бежать, не разбирая дороги. Перекрестие прицела медленно навелось на его спину. А затем человеческая фигурка в черном словно налетела на невидимую преграду. Вскрикнув, солдат организации попытался вырваться из смертельной ловушки, но забывших постулат «в зоне бегать смерти подобно» почти всегда ждала одна и та же участь. Раскинув руки в стороны, боец обсидиана приподнялся над землей, не в силах пошевелиться. Хирам не видел его глаз, но был уверен, что в них застыл животный ужас, смешанный с чудовищной мукой. Одна за другой конечности адепта выгнулись и с хрустом переломились, затем треснула шея, и свернутая голова повисла под неестественным углом. Дальнейшее наблюдать Хирам не собирался. Он и так прекрасно знал, что делает с человеком подобная гравитационная аномалия. Бойцу обсидиана еще повезло, и он умер относительно быстро, а не вынужден был вопить от адской боли, будучи медленно сминаем многократно усилившимся давлением. Хирам отлип от оптического прицела и несколько раз моргнул. Как и всегда, после расправы над противниками он не чувствовал какого-либо удовлетворения. Только холодную сосредоточенность и отрешенность, словно наблюдал за всем со стороны. Задача выполнена, и это главное. Остальное не должно его волновать. На душе вновь стало пусто, и эту пустоту могло заполнить лишь одно. То, чем любой приверженец обелиска должен был заниматься все свое свободное от обязанностей время. «Это Колчан», — объявил Хирам в интегрированный микрофон. «Все цели уничтожены, повторяю, все цели уничтожены». Не дожидаясь ответа, бывший фанатик стащил с головы наушники и поднялся с расстеленного у окна брезента. Затем прошел на середину комнаты и опустился на растрескавшийся сухой паркет. Его ладони легли на колени, и Хирам запрокинул голову, глядя на нарисованный им над кроватью неровный кристалл. Только одно могло заполнить эту бездонную пустоту в его душе, и Хирам закрыл глаза. «Истина в единстве», — нараспев начал он. Громада сгоревшего дома нависала над улицей мрачной черной тенью. Длинная девятиэтажка выгорела полностью, превратившись в обугленный скелет из стали и бетона. Пустые глазницы окон вели в темные разрушенные квартиры, ставшие могилами для своих обитателей. Роман смотрел на уничтоженное пожаром здание, стоя на другой стороне дороги, и понимал, что вряд ли за все эти годы хоть кто-то из сталкеров рискнул приблизиться к этому жуткому месту. Даже сейчас по спине Нестерова пробегал неприятный холодок от одного взгляда на строение, остающееся погруженным в сумрак в самый погожий солнечный день. В памяти вновь всплыло зарево гигантского пожара, пожирающего дом, треск пламени, запах гари. Густой черный дым, поднимающийся в оранжевое, искаженное аномальным огнем небо, и слезы, текущие по щекам. Роман поежился и попытался унять прошедшую по телу дрожь. Получилось плохо. «Дом? Милый дом», — возвестил остановившийся рядом Павел, также глядя на обугленный девятиэтажный каркас. «Все еще не передумал идти внутрь?» Он перевел взгляд на Романа, продолжающего смотреть на три почерневших окна на пятом этаже. «Эй, братец!» — Павел махнул ладонью перед лицом Нестерова. «Ты что, оглох?» «Нет, не передумал», — откликнулся Роман, снимая с плеча автомат. «Просто нужно время». «А, понятно. Я уж думал, что ты струсил», — усмехнулся Павел и неожиданно первым направился через пустую улицу к подъезду. Роман выругался и, сойдя с тротуара, поспешил следом за братом. Тот уже беззаботно сидел на каким-то чудом сохранившейся лавочке возле входа в дом. «Удивительно, как работают аномалии, а?» Павел постучал ладонью по деревянному сиденью. «Скамейка в 2 метрах от подъезда. Весь дом нахрен сгорел, а эта падла стоит себе целехонькая, хотя прошло уже столько лет». Роман вновь пропустил слова призрака мимо ушей. Сталкер снял с пояса детектор и откинул крышку. Прибор немедленно разразился предупреждающей трелью, а на небольшом экране высветилось несколько аморфных образований, наслаивающихся друг на друга. «О, просто настоящее поле смерти!» — отметил Павел, глядя через плечо Нестерова. «Советую тебе ступать осторожней, братец, а то превратишься в хорошо прожаренного ходока с хрустящей корочкой быстрее, чем успеешь сказать слово «мама». «Спасибо, я уже понял», — огрызнулся Роман. И пару раз, нерешительно сжав и разжав пальцы, схватился за ручку тяжелой железной двери. Ничего не произошло, и сталкер, облегченно выдохнув, потянул ее на себя. Давно вышедший из строя механизм поддался с тяжелым угрожающим скрипом. Изнутри пахнуло гарью и омерзительной вонью сгоревшей плоти и расплавившейся пластмассы. Выругавшись, Роман отпрянул назад, и, вытащив из-под сумка противогаз, быстро натянул его на лицо. «Хм, а я думал, за столько лет запах должен был выветриться», — озвучил общую мысль Павел. «Это ж зона, здесь все происходит не так, как в обычном мире», — пробормотал Роман и, подняв автомат, шагнул в темноту обугленного подъезда. «Часы здесь могут превращаться в годы, а месяцы проходить за пару минут». «Тебе виднее», — хмыкнул Павел, зайдя следом. В облицованном, почерневшем, растрескавшемся кафелем помещении стоял полумрак, который не мог разогнать даже свет, падающий с улицы сквозь распахнутую настежь входную дверь. Казалось, сами солнечные лучи избегают касаться проклятого дома. По правую руку расположились ряды выгоревших ящиков для писем. Часть из них рухнула на пол и так и осталась лежать металлической грудой. Луч света от подствольного фонаря выхватил ступеньки, уводящие вверх, к распахнутым створкам лифтовых шахт. Стараясь ступать как можно медленнее, Роман обогнул два широких черных пятна, расположившихся прямо на полу и отмечавших собой очаги огненных аномалий. Подняв взгляд вверх, Нестеров различил, что ловушки зоны, наплевав на все законы физики, разместились даже на потолке, готовые обрушить вниз на неосторожного путника потоки пламени. Пламени, с легкостью сжигающего даже самые современные комплекты защиты и в считанные секунды испаряющего плоть с костей. Поднявшись на первый этаж, сталкер приблизился к лифтам и заглянул в один из них. В лицо Нестерова полыхнуло жаром, и на мгновение ему показалось, что он смотрит прямо в преисподнюю. Весь приямок лифта заполняла оранжевая раскаленная субстанция, от которой поднимались потоки горячего воздуха, уходящие вверх по лифтовой шахте. Где-то там наверху висела кабина лифта, в полу которой зияла огромная оплавленная дыра. Откуда внутри обычной панельной многоэтажки взялась вулканическая лава, почему она за столько лет не остыла и почему не распространяется, оставалось загадкой. Мало того, жар, от которого стекла противогаза моментально запотели, абсолютно не ощущался снаружи лифта, буквально в полуметре от пылающей огненной бездны. «Да, наш дом всегда был теплым и гостеприимным, но эта встреча уж слишком жаркая», — объявил Павел, сидящий на ступеньках лестницы на один пролет выше. Не дождавшись реакции брата, младший Нестеров сам рассмеялся собственной шутке, закрыв глаза и запрокинув голову назад. Роман вздохнул. Павел предстал перед ним именно таким, каким он был последние полгода своей жизни, когда двое братьев служили на периметре, и когда боль от потери жены и сына, погибших в ночь превращения Москвы в новую зону, окончательно бесповоротно сломала его. Тогда Павел прятал зияющую в душе пустоту за маской из нескончаемого потока плохих, неуместных шуток и напускного пренебрежения всем вокруг, слишком часто переходящего в откровенный цинизм. «Прости меня, младший, я ведь и тебя не смог уберечь», — с горечью в голосе прошептал сталкер, и, пройдя мимо все еще ухмыляющегося брата, двинулся вверх по лестнице. На каждом следующем этаже перед глазами Романа представала одна и та же картина. Почерневшие стены, пластиковые лампы над тамбурами, превращенные чудовищным жаром спекшиеся бесформенные гроздья, и монолитные тяжелые двери квартир, похожие на плиты непотревоженных склепов. Предположение оказалось верным. Никто из рыскавших по брошенной Москве мародеров не решился входить в дом, от которого детектор аномалий начинал сходить с ума и остервенело бить стрелкой в красном секторе, чуть ли не вопя. «Идиот, вали отсюда, пока жив!» А Роман, не слушая высокоточный прибор, продолжал идти в самое сердце сгоревшего дома. На пятом этаже Нестеров остановился. Сталкер почувствовал, что ему становится тяжело дышать, а инстинктивное желание развернуться и, промчавшись вниз по лестнице, со всех ног бежать подальше из этого страшного места стало практически непреодолимым. Закашлявшись, Роман пошатнулся, оперся рукой о стену. «Эй, ты чего, братец?» Голос Павла долетал словно со дна глубокого колодца. Пробормотав что-то нечленораздельное, Нестеров привалился спиной к обугленной стене и медленно сполз по ней, оставив на покрытом сажей бетоне длинную чистую полосу. Павел присел рядом на корточки и, сжав плечо Романа, затормошил брата. «Эй, не отключайся, слышь меня? Тебя тут никто не откачает. Я всего лишь глюк, и мы оба это знаем». Роман помотал головой, перед глазами все плыло, лицо Павла начало превращаться в прозрачную посмертную маску. «Старший, а ты вообще давно фильтр в противогазе менял?» Младший Нестеров наклонился вперед и извлек из-под сумка на поясе Романа новый металлический цилиндр с предупреждающими маркировками. «А то, по-моему, тот, который на тебе сейчас, вообще с дыркой в днище». «Я... Роман неопределенно помахал рукой, ее взгляд стал мутным. «На вот, и прекрати тут помирать», — я сказал. Павел с силой сунул фильтр в ладонь брата. Роман слабо сжал в пальцах холодный металлический предмет и вновь закашлял. «Вот же черт!» — Павел заглянул брату в глаза. «Наглотался все-таки ты дряни. А ну давай меняй фильтр. Чего ты ждешь? Похоронную бригаду?» Роман поморщился от крика в самое ухо и, с трудом справляясь с тошнотой, поднял руки к лицу. Нащупал нижнее крепление и медленно, предательски соскальзывающими пальцами, выкрутил испорченный фильтр. Не удержав, уронил, и тот упал на пол, со звоном поскакав вниз по ступеням. «Так, хорошо, полпути пройден, осталось чуть-чуть», — хлопотал рядом Павел. Его шепот раздавался попеременно то в левом, то в правом ухе. «Теперь поставь новое и готово. Ты же с этим справишься, да?» Нестеров стиснул зубы и, чувствуя, что теряет сознание, из последних сил вкрутил на место свежий фильтр. С шипением защитный клапан открылся, и очищенный воздух хлынул в легкие. Выдохнув, Роман откинулся назад и, прислонившись затылком к стене, потерял сознание. Когда Роман вновь открыл глаза, Павел сидел на полу напротив него, вытянув ноги и поигрывая невесть откуда взявшимся боевым ножом. Заметив, как брат шевельнулся, младший Нестеров поднял взгляд и осклабился. «О, очухался наконец-то», — объявил он. «А я и не знал, что ты у нас такая кисейная барышня, чтобы в обморок чуть что грохаться». «Сколько я пробыл без сознания?» — пропустив колкость брата мимо ушей, осведомился Роман. В горле все еще першило от дыхания ядовитого воздуха, а глаза продолжали слегка слезиться. Сталкер не понимал, каким образом он не замечал симптомов отравления, пока не стало слишком поздно. «А я почем знаю?» — пожал плечами Павел, вставая. «Часы-то у тебя?» Роман скосил глаза на крупный механический циферблат на левой руке. Стрелки шли в обратную сторону. «Да, не очень информативно», — прокомментировал младший Нестеров. Захрипев, Роман попытался подняться, но перед глазами помутилось, и он опустился обратно. «Сиди уже, умник, надышался газом, теперь жди, пока выветрится». Павел прошелся по лестничной клетке, водя лезвием ножа по стенам. Мерзкий скрежет заставил Романа поморщиться и стиснуть зубы, однако никаких следов на покрытой копотью поверхности не оставалось. «У тебя аптечка в кармане рюкзака», — подсказал Павел, остановившись. «Открой ее и достань желтый шприц, это...» «Да знаю, фомелатин-4», — откликнулся Роман, сдергивая с синей упаковки с красным крестом защитную пленку. «Сильнодействующие антидоты, общекрепляющие в одном флаконе. Создается посредством обработки смеси из нескольких лекарственных препаратов излучением от артефакта «Лазарь». Применяется военными сталкерами после укуса ядовитых мутантов. Особенно популярно у частей ЦАЯ в центральноафриканских и латиноамериканских зонах». Нестеров извлек наружу короткий безыгольный инъектор и закатал рукав в камуфляжной куртке. «Всегда меня в тебе восхищало то, как ты недостаток ума с лихвой компенсируешь своей прекрасной памятью и любовью к чтению», — сообщил Павел. «Ты ведь прочел всю доступную простым смертным литературу ЦАЯ, посвященную зонам. Даже тем, в которых ты явно никогда не побываешь, типа антарктической». «Хочешь жить, умей вертеться», — пробормотал Роман, и, приставив рабочий конец инъектора к локтевой впадине, принялся сжимать и разжимать кулак свободной руки. Через мгновение по всему телу начало растекаться приятное тепло, и Роман, выдохнув, убрал опустошенный шприц обратно в аптечку. Павел усмехнулся. «Я хотел сказать, что ты забиваешь голову кучей ненужной информации. Ну ладно, если считаешь мои слова комплиментом, то я не буду тебя разубеждать». Ничего не ответив, Роман медленно поднялся, держась за стену, и посмотрел вокруг. Головокружение постепенно спало, вместе с ним пропали дрожь в суставах и тупая ноющая боль в мышцах. Созданная на основе даров зоны химии делала свое дело. Уже спустя минуту Роман мог стоять без посторонней помощи, а еще через 3 чувствовал себя так, словно готов пробежать марафонскую дистанцию, даже не вспотев. «Ну что, готов к финальному рывку?» — поинтересовался Павел, вставая рядом с одной из дверей. Дерматиновая обивка на ней сгорела, обнажив прочный стальной каркас. Ни номера, ни линзы глазка на ней не было, только голый почерневший металл. «Да, готов», — ответил Роман и, помедлив, добавил. «Насколько можно быть к такому готовым?» Нестеров полез в нагрудный карман и вытащил оттуда ключи. Их он хранил в прикроватной тумбочке в санатории. Вместе с другими оставшимися от прошлой жизни вещами. Жетонами Павла, его обгоревшей зажигалкой и единственной уцелевшей семейной фотографией. На ней было запечатлено то столь далекое время, когда в мире еще не было гниющих язв зон, а профессия сталкер существовала лишь в книгах писателей-фантастов. Покрутив в пальцах ключ, Роман медленно вставил его в замочную скважину, словно боясь того, что он не подойдет. Подошел. С силой провернул. Один, второй раз. Старый механизм поддавался неохотно, и в какой-то момент Нестеру показалось, что ключ вот-вот переломится, но этого не произошло. С оглушительным в гнетущей тишине подъезда щелчком дверь открылась. Глубоко вздохнув, Роман взялся за ручку. Шагнув вперед, Павел останавливающе положил ладонь брату на грудь. «Уверен, что хочешь этого?» — последний раз спросил он. «Ты же не знаешь, что там внутри?» «Мы оба не знаем», — коротко ответил Роман, взглянув младшему Нестеру в глаза. Тот, в который раз ухмыльнулся, отступив, сделал приглашающий жест рукой. «Ну, тогда после вас», — объявил он, издевательски расшаркавшись. «Какой же ты все-таки козел», — прошептал Роман и потянул на себя дверь квартиры. Тяжелая металлическая створка поддалась неожиданно легко, с глухим скрипом распахнувшись наружу и открыв взором братьев черный тоннель сгоревшего коридора. Подняв автомат и прорезав темноту лучом подствольного фонаря, Роман шагнул внутрь первым. Павел неслышной тенью заскользил следом, не оставляя следов на толстом слое пепла, покрывающем пол. Огонь не пощадил ничего, оставив лишь голые кирпичные стены и обратив в прах мебель и личные вещи бывших владельцев. Миновав пустую прихожую, сталкер на мгновение задержался на пороге большой комнаты с широким окном, прежде чем войти в нее. В мозгу вспыхнули обрывки воспоминаний, закружившись хороводом отдельных видений из прошлого. Праздники и обычные семейные вечера. Дни рождения и новые года. Застолье по случаю получения Павлом университетского диплома. Проводы Романа в армию. Его возвращение в дом, где уже звенел детский смех сына Павла, родившегося, пока дядя Рома служил по контракту. Под подошвой армейского ботинка Нестерова что-то хрустнуло, вырвав сталкера из цепкой хватки воспоминаний. Вздрогнув, Роман медленно скосил глаза вниз, подняв ногу. На полу лежала раздавленная им человеческая кость. Ее осколки вдавились вслед от ноги Нестерова, отпечатавшейся на слое пепла. Сталкер моргнул, чувствуя нарастающую дрожь. Мир завертелся перед глазами, и мужчина, пошатнувшись, рванул с головы противогаз. В следующую секунду его вырвало. «Фу, какие мы нервные!» — произнес Павел. «Ты чего это, старший? Скелет никогда не видел?» Роман закашлялся, сплевывая едкую желчь, пахнущую химикатами из-за введенного в организм антидота. Затем поднял на брата слезящиеся глаза. «Ты что, не понимаешь?» — выдохнул он. «Не понимаю, чего?» — на лице Павла было искреннее изумление. «Эти кости. Это могли быть мама с папой, может быть, Света или даже Тёмка, и я. Я на них наступил». Роман вновь содрогнулся и замотал головой. «Ну, наступил и наступил, делов-то», — поморщился Павел. «Я думал, что-то серьезное случилось». Нестеров моргнул, пораженный словами брата. «Ты... как ты можешь быть таким черством?» — едва слышно спросил он. Павел страдальчески закатил глаза. «Ой, ну ладно, если тебе от этого будет легче», — объявил он и, вскинув руки, бухнулся на колени рядом с Романом. «О, боже, почему? Почему они умерли? Ах, какое горе! Как ужасно! Как трагично!» Павел на мгновение замолчал, а затем посмотрел на брата. Его взгляд стал холодным и жестким. «Доволен?» — злобно спросил он. «Этого ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы все в нашей семье были рыцарями печального образа вроде тебя?» Роман, ничего не ответив, вытер остатки рвоты с подбородка рукавом и, распрямившись, медленно подошел к стоящему в углу у стены металлическому каркасу. Это были остатки детской кроватки. Нестеров закрыл глаза, увидев на дне россыпь маленьких костей. Чья-то рука легла ему на плечо. «Прости, старший, мы сделали все, что могли», — неожиданно мягким голосом сказал Павел. «Не вини себя. Мы ни за что бы не успели вовремя. Ты и так, не задумываясь, пожертвовал всем, пытаясь их спасти. А еще ты не дал мне сойти с ума от горя. Помнишь, что ты мне говорил тогда, когда мы оба были в карантине, и когда мне сообщили, что Света и Артема нет в списках выживших?» «Что?» — Роман вопросительно кивнул. «Ты каждый день повторял мне, что они уже в лучшем мире, что мы должны помнить о них, а не скорбеть, что они смотрят на нас и что мы еще встретимся. Помнишь это? Ты дал мне надежду, научил меня жить с этой зияющей раной на месте сердца. Так что давай, ты уже не будешь раскисать, братец, договорились?» «Я ведь не смог спасти тебя», — откликнулся Нестеров, все еще не открывая глаз, чтобы не дать слезам потечь. «Не смог, как ни старался. Ты был единственным оставшимся у меня членом семьи, и я потерял и тебя». Павел хмыкнул, из его голоса пропали теплые нотки. Вернулась колкая язвительность, и Роман понял, что брат вновь усмехается. «Так, Ром, заканчивай сопли жевать, ага. Я вообще-то жив, и ты меня видел. Да, с рожей у меня дела сейчас не очень, но это все еще я, так что все, давай успокаивайся и пошли отсюда. Долг павшим ты, что называется, отдал. Теперь пора подумать о живых. Твои друзья и шеф, наверное, сейчас с ума сходят там, на базе. А еще я, настоящий, я вместе с моей бандой фанатиков в черном, тоже где-то тут, судя по всему, ошиваюсь и явно тебя разыскиваю. Поэтому вытер нюни вперед, как ты меня и учил». Лежащая на плече ладонь исчезла, и Роман позволил себе наконец открыть глаза. Обернувшись, он хотел было что-то сказать в ответ брату, но тут снаружи дома раздался рев двигателя, и последовавший за ним визг тормозов. Сидящий на подоконнике Павел выглянул наружу и присвистнул. «Ого, братец, а это, походу, дело за тобой приехали». Сбросив оцепенение, Роман кинулся к окну и, прижавшись спиной к стене, осторожно посмотрел в указанном Павлом направлении. Возле дома, криво затормозив на широкой площадке, предназначенной для пожарной техники, стояли два темно-серых «Хаммера» и один колесный бронетранспортер. Из них выбегали бойцы в одинаковом городском камуфляже и, скидывая оружие, исчезали под козырьком подъезда. Мгновение спустя до Романа донеслось, как внизу хлопнула тяжелая стальная дверь, а еще через несколько секунд топот ног перекрыл голос, показавшийся оглушительным в тишине заброшенного дома. «Пятый этаж, вторая дверь слева. Все помнят брифинг? Роман Нестеров не должен выйти из здания живым».